Не боги горшки обжигают. В свободное от банков время Ричард лепит из глины и покрывает глазурью разнокалиберные сосуды в японском духе. В его квартире уже и место выделено для гончарного круга. Не зря же Ричард проходил курс обучения у одного лондонского гончара. Печку для обжига не покупает, дороговато. Но это ничего. Печка обнаружилась на соседнем керамическом заводе. Решено было поставить увлечение на службу бизнесу. Ричард собирается дарить свои изделия ведущим клиентам агентства. Всего клиентов, подписавшихся на отчеты, около 50. Так что перед каждым праздником Ричарду приходится туго. Не всегда, конечно, у Русрейтинга было столько клиентов. Совсем недавно жили от аванса до аванса, а зарплату сотрудникам платили из своих сбережений. Был момент, когда мы вложили свои деньги, а они пропали. Я даже обратился к брату, и он был готов помочь, но, к счастью, появился подписчик с авансом, говорит Ричард. Первые годы жили именно так. Только в прошлом году вышли на нормальный уровень. Зарабатывает Русрейтинг так. В его рейтинге 44 российских банка. Подписка на отчеты о каждом из них, это 20-30 страниц раз в год плюс 3-4 ежемесячно, стоит 600 евро в год. Если подписчик хочет получать информацию обо всех, то это будет стоить 25 тысяч евро в год. Подписчики серьезные. ЕБРР, Ситибанк, МФК. Но нельзя сказать, что они валят валом. Конечно, это довольно дорогое удовольствие, особенно в России, где за интеллектуальный труд платить не любят, объясняет Ричард. Информацию черпают из финансовых документов, предоставляемых агентству, самим оцениваемым банком и из разных открытых источников. А еще из разговоров с чужими аналитиками. Цель отчета – понять риск банка, объясняет Ричард. А для этого нужно узнать, кто за ним стоит, кто владелец, кто управляет. Очень много можно извлечь из финансовых документов. Мы просим банк прокомментировать цифры в его документах. Если комментарии соответствуют цифрам, то значит, что все прозрачно. Если в цифрах одно, а говорится другое, то надо разбираться, почему. Но есть риски, о которых сам банк не знает или не хочет о них думать. Например, это рискованные клиенты. Конечно, нельзя верить всему, что говорится, но надо понять, почему это сказано. Это и есть интеллектуальный вызов наших аналитиков. Нам нужно понять внутреннюю суть явления. То есть ваши аналитики не только работают с документами, но и с разными людьми разговаривают. Это сложно? Как это организовать? Есть банки, которые помогают своим аналитикам общаться с другими аналитиками. Есть те, которые боятся. Открытость – это один из показателей силы банка. А насчет того, как это организовать? Недавно к нам пришел на работу человек, который будет собирать неформальную аналитическую тусовку. И, конечно, очень многое зависит от умения аналитика позвонить друзьям и что-то выяснить. Иногда ведь одного слова достаточно. А вы сами звоните друзьям? Конечно. Вообще, самое хорошее время для разговора, смеется Ричард, бывает на конференциях, когда собеседник слегка раскован. И как те банки, которые в вашем списке, относятся к тому, что вы стараетесь рыть поглубже? Оказывается, очень по-разному. Одни сами просятся в список, другие из списка. Оказывается, некоторые даже чересчур настойчиво, но Ричард не боится. Когда они делают мне намеки на русском языке, я делаю вид, что я не понял. На одной конференции представитель одного банка говорил со мной очень жестко. Я сказал ему: «Что же, жду братву, которая будет на меня наезжать». А он мне: «Встретимся в суде». А я ему: «Давай».